По складу характера Елизавета склонна к замкнутому и самодостаточному образу жизни. В этом ее сила. Вот почему она с такой непостижимой для окружающих легкостью выдерживает напряжение и нагрузки, связанные с работой. Елизавета очень сдержана, как на публике, так и в узком кругу. Она играет свою роль с большим достоинством и минимум эмоций. Без этого она не смогла бы нести свою ношу. Елизавета, как и ее отец, не получает ни малейшего удовольствия от публичных церемоний. В этом она очень мало похожа на мать. Публичность для нее просто сфера жизни, неразрывно связанная с долгом. Так было всегда, с раннего детства. Помните, как маленькая Елизавета прошептала бабушке, что они не могут раньше времени уйти с концерта, потому что многие люди специально соберутся смотреть, как они будут уезжать из театра. С годами это стало для Елизаветы второй натурой, и она прекрасно справляется со своей ролью, очаровывает послов, пользуется неизменной дружбой премьер-министров. Однако есть пределы, есть рамки, за которые выходить не полагается. Как сказал Джеймс Каллагал, премьер-министр от лейбористской партии, это дружелюбие, но не дружба. Такая сдержанность, должно быть, обходится Елизавете дорого. Она почти никогда не может позволить себе расслабиться в обществе других людей. Один из тех, кто знает ее с детства, сказал, «Из нее получилась бы чудесная подруга, если бы она не была королевой». Елизавета обладает превосходным даром подражания и чувством юмора, в узком кругу любит посмеяться. Однако на публике неизменно суха, сдержана и немногословна. Одна женщина-политик сказала, в ее поведении чувствуется невероятная скованность. Другая женщина, родственница королевы, выразилась иначе. В ней очень много тепла, но оно все время находится под контролем. На фотографиях она часто выглядит мрачной, а ведь на самом деле очень часто улыбается. У нее прекрасное чувство юмора. Когда люди смотрят на ее снимки, в это трудно поверить. Когда она улыбается, все ее лицо словно оживает. Королева очень любит посмеяться. Я видела, как она хохочет буквально до слез. Один из королевских консультантов по вопросам моды воскликнул. Ах, если бы люди только знали, какова она на самом деле. Она очень сдержана и чувствует себя счастливой лишь в обществе своих собак и альбомов с фотографиями. Общительностью она не отличается. Любит сидеть в одиночестве и читать детективные романы. Таково мнение бывшего советника королевы. А вот суждение родственника. Людей она не любит. Любит лошадей, собак, любит быть наедине с собой. Ей легче общаться с животными, чем с людьми. Животным она симпатизирует больше. Елизавете постоянно приходилось балансировать между своим консервативным воспитанием, всем придворным укладом жизни, доставшимся ей по наследству от покойного отца, и, с другой стороны, современными устремлениями мужа. Критическим замечанием Алтринчема во дворце отнеслись пренебрежительно. Лорд Гофмаршал, граф Скарборо, номинальный глава всего придворного штата, которого Алтринчем обозвал второсортным господином, лишенным воображения, прямо заявил, что мнение лорда Алтринчема его совершенно не интересует. Тем не менее, этот йоркширский дворянин, частенько принимавший королеву у себя на донкастерских скачках, проявил достаточно дальновидности, когда попытался избавиться от обязанностей театрального цензора, которые по традиции совмещались со званием лорда гофмаршала. В Ангельском театре появились новые драматурги, вроде Джона Осборна, и граф Скарборо решил, что пора снять с королевского двора непрезентабельную роль надсмотрщика за свободой слова. Однако, когда лорд гофмаршал обратился с таким предложением к министру внутренних дел Ребу Батлеру, это произошло в 1957 году, графу ответили, что система прекрасно работает и менять ее ни к чему. Лишь в 1968 году преемник графа, лорд Кобальт, сумел избавиться от этой архаичной прерогативы. Обычай представлять ко двору великосветских дебютанток, навлекший на себя гнев Алтринчема, был отменен с 1958 года. В прежние времена, когда, по словам Дизраэли, высшая аристократия толпилась вокруг трона, ритуал представления дебютанток считался очень важным. Достигнув 17-летнего возраста, девушка из аристократической семьи должна была выйти в свет, то есть заняться поисками мужа. Дебютанток приглашали на балы и прочие увеселения лондонских сезонов. После замужества полагалось представляться ко двору вновь, уже в новом качестве. К 50-м годам 20 века этот ритуал превратился в чисто снобистский аттракцион. В прошлое ушли времена страусовых перьев, платьев с длинными шлейфами и великолепных драгоценностей. Церемония представления ко двору выглядела довольно буднично. Несколько сотен молодых женщин, одетых в дневные платья, шляпки и белые перчатки по локоть, проходили мимо королевы и герцога Эдинбургского. Придворный чиновник по очереди произносил имена. Девушки приседали в Книксоне, а военный оркестр играл танцевальную музыку. В разговоры с дебютантками королева не вступала. Другое дело, когда нужно было наградить орденами или почетными званиями заслуженных людей. Тут Елизавета бывала и разговорчива. В 1958 году было объявлено, что представлений ко двору больше не будет. Взамен увеличится количество гарден-партий в Букингемском дворце и Эдинбургском Холируд-хаусе, официальной королевской резиденции в Шотландии. В том же году, словно в ответ на критику Алтринчема, при дворе появился первый служащий, помощник пресс-секретаря, не британского, а канадского происхождения. Таким образом, доступ к престолу получили граждане стран Содружества. Правда, никаких расовых вольностей не предполагалось. Все новые назначенцы были из старой, то есть белой части Содружества. Инициатором еще одного новшества был принц Филипп. Он завел обычай устраивать неофициальные обеды для узкого круга приглашенных, чтобы королева могла поближе познакомиться с представителями разных сфер британского общества. Среди первых приглашенных были главный редактор газеты «Таймс», епископ лондонский, директор стадиона Уэмбли, ректор Итона, председатель национального управления угольной промышленности и так далее. Одним словом, публика не самая демократичная. Позднее на обеды королеве стали приглашать актеров, писателей и знаменитых спортсменов. Кто-то